Они меня опоили, заманили сюда и отравили. Ведь они убийцы, мелькнула у него мысль. Сейчас ударят по затылку и... Вам не здоровится? Встревоженно спросил Массимо. Если хотите полежать и отдохнуть, не стесняйтесь. Нет, нет, благодарю вас. Просто немного болит голова. Еще чашечку кофе? Предложила Анна Карла. Кофе это было бы очень кстати. Спасибо. Да-да, во всем виновата жара. В самом деле, видно, жара, да выдержанное вино сыграли с ним злую шутку. Но, скорее всего, пытаясь выведать побольше у этих двоих, он стал жертвой собственной хитрости. Выпустил джина из бутылки, и, обретшие невероятную силу, Саленго, Бонетто, Фарабино, Парелло внезапно размножились и совершенно его подавили. Откуда родилась легенда, будто туринцы мрачны и неразговорчивы? Нет-нет, спасибо, кофе достаточно теплый. Машинально поблагодарил он. Потом выпил кофе, закурил сигарету. Туман перед глазами рассеялся. Конечно, не исключено, что сеньор Адозио и сеньор Кампи, сговорившись, одурманили его. Но не наркотиком, а фривольной, светской на первый взгляд, но в действительности заранее продуманной, чтобы сбить человека с толку, болтовней. «А не принять ли вам, комиссар, таблетку аспирина?» Синьора Дозио смотрела на него с искренним сердечным участием. «Спасибо, боль уже почти прошла». Нет, они не думали сговариваться и заманивать его в ловушку. Если они его и одурманили, то нечаянно, без всякого умысла. Он с облегчением вздохнул и одарил обоих широкой улыбкой. «Нет, светское общество не меняется». «Боюсь, я вас в конец утомил», — сказал он. Анна Карла нахмурилась. «Но мы вам хоть принесли какую-то пользу? В сущности, мы рассказали все, что знали. Уверяю вас, вы были мне очень полезны». В действительности он знал сейчас не больше, чем прежде. Анна Карла подтвердила все, что вчера рассказал ему Кампи. Архитектор Гароне был для них условным образцом для сравнения, а представление о нем сложилось у обоих постепенно по редким случайным встречам. Анна Карла тоже упомянула о приватном театре, о городской гниле, о Монно, о Фарабино, о Бонетто, но конкретных фактов в ее рассказе почти не было. Оба не сумели даже вспомнить, когда именно Гароне впервые вошел в их жизнь. По словам Кампи, это произошло 3-4 года назад на нелепейшей выставке туризма и живописи. Стало быть, сеньор Кампи не всегда избегал повседневной реальности. Куда он заглянул, чтобы не упустить нашумевший фильм ужасов? «Сами понимаете, такие вещи нельзя не посмотреть. В них бьется сердце города», — пояснил он. Он был прав. И Санта-Мария, признав это, сразу приободрился. В сущности, случай был не слишком сложным. Ядро старого провинциального Турина устояло благодаря неизменным ритуалам, строгой иерархии, в которой все эти Гароне, Фарабино, Кампи, американист Бонетто, сеньора Табуссо и супруги Дозио занимали свое строго определенное место. Но все ли они были картами из одной колоды? В этом у Санта-Марии полной уверенности не было. «Кто знает, сколько раз... Вы невольно ошибались», — сказала Анна Карла. «У вас труднейшая профессия. Я бы, верно, от такой работы сошла с ума». Да, он плавал в маленьком, достаточно чистом пруду, каких в Италии сотни. Но, как и все эксперты, видел многое, что ускользало от постороннего взгляда. А уж картина, которую описал Кампи, представлялась ему с полной ясностью. Для светского круга она была более чем типичной. Пышный художественный салон с бархатом и начавшими осыпаться лепными украшениями. 100 или 200 человек медленно переходят от одной картины к другой. Мужчины все в темно-синих костюмах, дамы в причудливых, каких не встретишь больше нигде в Италии, шляпках. И вот одна из дам, дальняя родственница или приятельница Гароне, воркующим голоском представляет его Массимо Кампи. Добрых 10 минут Массимо принужден вести с ним любезную беседу, держа в руке бокал с отечественным шампанским. За эти 10 минут тихого ужаса Гаруне удается первое выдать себя, без всяких на то оснований, за одного из членов организационного комитета выставки –